Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И друзья, всем привет. Начинаем. Мы пропустили, да, пока были праздники, мы отдыхали какое-то время. И было много событий разных. Были какие-то корейские ракеты, прилетали откуда-то непонятно, и не могли их установить, что это. Вот. Потом были обстрелы, ПВО. Значит, у противника не сбило. Плюс западные СМИ написали, что еще год назад у нас, получается, интенсивность артиллерийских ударов была на стороне Украины. А сейчас, получается, в день с нашей стороны 10 тысяч снарядов выпускается, со стороны противника 2 тысячи снарядов. Интересная статистика. Ну вот, я же тебе говорил в прошлый раз, а ты вот заладил там, у нас все хуже, у них все лучше. Вот, пожалуйста. Нет, бля, ну ты не понял, братан, я не говорил, что у нас все хуже, у них все лучше. Я говорил, что есть моменты, где им проще с электроникой. Вот в плане FPV дронов у них получше, они технологичнее, они дальше летают, дольше летают, понимаешь? У них есть куча там разных приколюх. Как и с тепловизором, так и с инфракрасным датчиком. У нас тоже есть, но у них вот этот момент технологичнее вот, в плане FPV дронов. Вот об этом. Потому что я общался, братан, с пацанами. Раньше это было только на херсонском направлении. Сейчас, наверное, братан, не спорь со мной. Я же предсказал, что в этом году Путин победит на выборах. Поэтому я тебе говорю, что у нас больше всего. Подожди, еще не победил. Что значит предсказал? Еще не март. У меня есть, значит, экстрасенсорные способности. Я тебе говорю, победит. Ну, это я знаю. А, кстати, где твоя сиська? Ты что-то давно не показывал. Сиську я убрал, потому что одна женщина какая-то, она жаловалась и сказала, что если вы не уберете сиську, я отпишусь. Вот, я убрал. Там, ты понимаешь, что сейчас без сиськи никто смотреть нас не будет? Я понимаю. Из-за одной женщины. Я как только убрал сиську, сразу начали отписываться люди и начал канал падать. Правильно, я поэтому и говорю, сиська, должна присутствовать. На сиське все держалось, если так откровенно говорить. Если Земля держится на трех китах, то обратная сторона ЦИПС держится на сиське. ЦИПС держится на сиськах, да. Вот. Что у нас, давай, по ситуации. Корейская ракета. Да, в целом по боевой особых перемен нет. Сегодня относительное затишье на разных участках фронта. Хрен с ней, с этой боевой ничего не меняется. Вот я говорю, корейская ракета. Корейская ракета, ну и что? Ну, блин, я не могу понять, в чем здесь новость. То, что мы используем корейские боеприпасы, там иранские боеприпасы, так а что в этом плохого? То есть, да, мы закупили, как бы, мы свое производим, мы закупаем, мы сейчас наступаем на всех направлениях. Плюс у нас должны быть запасы для будущих наступлений. Нет, просто, не могу понять, что это все переживают из-за корейских ракет. Знаешь, они как думали, наверное, то есть, они, допустим, немецкие, французские, британские, американские ракеты запускать могут, а когда мы запустили корейскую ракету, они сказали, это нечестно. А, нет, так я вот об этом и говорю. Ну, ребят, ну это же не серьезно. Тем более, они сначала орали над Кореей, над вооружением корейским, да? А сейчас уже не орут. Ну да, типа они из риса делают ракеты, оказывается, что она прилетела, да, еще и взорвалась. Да, еще и как бы что-то поразило. Поэтому, мне кажется, тут обсуждать нечего. Ну, отлично, есть у нас корейские ракеты, и это прекрасно, как бы. Тем более, корейцы используют наши технологии, советские технологии, да, уже и российские технологии некоторые, поэтому все нормально. Не, вообще классно, и так если разобраться, если все-таки информация это реально, да, где говорится, что мы закупили боеприпасы на артиллерию, большое количество, да, кто-то говорит, что миллион, кто-то говорит, что больше миллиона. Это... Больше. Да, дает нам возможность, что пока мы будем тратить этот боезапас, мы можем производить и накапливать свой боезапас. Да. Вообще это шикарно, да. Конечно. Ну, единственное, там, вот я общался с артиллеристами, говорят, там есть некоторые нюансы по поводу, баллистики. Понял? То есть, таблица, то есть, ну, просчитывать надо, потому что они немножечко отличаются, пусть даже там на пару грамм, там еще что-то, да, пусть даже они покрашены по-другому, это уже на внешнюю баллистику влияет, как бы, и там надо заново просчитывать. Братан, я тебе открою секрет, пусть на меня артиллеристы, конечно, не обижаются, но у них у всех проблемы с баллистикой, даже не с корейскими ракетами. У многих, когда они не попадают, они говорят, что изношены стволы, еще что-то и так далее. То есть это, в принципе, ну, все зависит от, я так понимаю, специалистов. Потому что у кого-то кто-то, кстати, попадает, а у кого-то краска на снаряде им мешает. Поэтому... Общался с тестем, он с 14 года в ополчении, как бы в ЛНР. Один из создателей бригады «Призрак», он артиллерист, короче. Причем до этого он не был артиллеристом, там уже как бы научился на войне, еще в ополчении. Потом был начальником штаба артиллерии 4-й бригады. Ну и до сих пор как бы он в этой теме. И вот недавно с ним общались, он говорит, ну, во-первых, реально я видел видео их работы. Там попадание, второй, третий снаряд попадает в цель. Как бы. И он говорит, если второй, третий снаряд, максимум четвертый, в цель не попал, все, надо сворачиваться, уезжать. Как бы. Ну, во-первых, чтобы не прилетело, во-вторых, уже не попадут. То есть, говорит, уже разбросы идут, как бы, уже сложно. Он неправильно тебе сказал. Он говорит, если второй, третий или четвертый снаряд человек не попал в цель, значит, этого человека надо увольнять. Он не артиллерист. Ну да, то есть и там моменты бывают такие, что говорит, а есть, ну, некоторые, которые как бы, ну там все, давай, там, ну, в общем, такое, убивают поля убивают, понимаешь? Просто есть, смотри, есть очень простая схема, да, вот, допустим, ты полицейский, если от тебя убегают бандиты, значит, ты плохой полицейский, тебя надо уволить, потому что тебе зарплату государство платит зря. Да, если ты на танке ездишь и там не вступаешь в бои на танке, значит, ты плохой танкист. Да. Если ты, допустим, десантник, но ты плохо прыгаешь с парашюта или не прыгаешь совсем, значит, ты плохой десантник. Если ты не попадаешь там, где ты должен попадать, где тебе государство платило деньги, обучало тебя, и снаряды летят не туда, куда надо, значит, ты плохой артиллерист, а не надо просто уезжать, сегодня не мой день, понимаешь? Ну да, нет, ну, тут в том плане, чтобы просто снаряды не тратить. Короче, поэтому, в принципе, есть у нас их, причем они работают со старых там D-30, D-20. То есть, слушай, ну я вот, пушки. Когда был в командировке, мы работали с начартом, он взял D-1 пушки 43-го года образца, и, ну, это были новые орудия, и ему, значит, там люди, которые их отдавали, они говорят, ну, с 11-го снаряда, я, ну, обычно мы их пристреливаем, они нормально стреляют. Он пристрелял их с 9-го. Ну, то есть, как бы, если человека руки не изжег, он понимает, что делать с этой орудием, то все нормально работает. Поэтому я думаю, что краска корейская точно не виновата. Ну да. Слушай, хотел еще тему коснуться. Вот в последние дни как раз это все... Весь Телеграм обсуждал, и средства массовой информации федеральные. В Нижнем Тагиле случай произошел, насколько я понял, в конце декабря еще. Там есть, короче, в школе дети мигрантов побили девочку. То есть они сначала караулили какого-то мальчика, который с девочкой шел со школы. Они мальчика, короче, вырубили, а девочку, уронили на землю и запинали ногами так, что она попала в больницу. Девочка-сирота 11-летняя. В итоге, а там в Нижнем Тагиле, это в Нижнем Тагиле происходило, а там, как пишут соцсети, да, там все настолько повязано, как бы, вот, мигранты, диаспоры, полиция. И вот также представитель диаспоры заявил, что если докажут вину, то мы, как бы, тогда не будем за них заступаться. То есть уже непонятно, как бы, диаспоры, да, то есть что, надгосударственная какая-то организация. Вот. И тут, короче, один вот замначальника РОВД, там подполковник Тарас Булгаков, блин, с крутой фамилией, чувак, как бы, да. И вот замначальника РОВД сказал... Он, слышишь, Даня, он с крутой фамилией и, по идее, должен был сам быть крутым, но оказался... Братан, но у него распространенное на Украине имя, то есть там перевесило Тарас и Булгаков, понял? То есть оно как бы на ноль вышло. Вот. И, короче, вот этот подполковник, который, ну, ни хрена не офицер на самом деле, я вот, это мое личное мнение, оценочное суждение, он написал в соцсетях, что вы раздули из ничего, типа, блин. Понял? Ну и, конечно, ему там поприлетало. Тут момент какой, как бы, дело даже не в этом Тарасе. Вот, кстати, интересно было бы посмотреть на его реакцию, если бы его ребенка бы побили бы, и посмотреть, как он отреагировал бы. Ну, ты понимаешь, тут как бы да, ему примерно вот так на, в комментариях и написали ВКонтакте, где он да, сделал. Малыш, ну что ты разошелся? Ну подумаешь, побили твою дочку, что тут такого, с кем не бывает. Да, да, или еще чего. Вот, тут момент такой, что, во-первых, я вот у себя написал, что ну, Нижний Тагил – это такой интересный город, где мы строим танки. То есть там, получается, мигрантов очень много, да, там диаспоры у них эти все повязаны с полицией, там что-то непонятные какие-то движухи, потому что до сих пор никакого внятного заявления от полиции, от представителей полиции, прокомментировать вот этого придурка, блин, этого Тараса, блин, который это ляпнул в соцсетях, никакой реакции нет. То есть, знаешь, у них как бы так это все. Вот, момент в том, что... В Нижнем Тагиле строят танки, очень много танков, и не только танки, много другого интересного вооружения. То есть, по сути, этот город, он не должен быть, скажем так, мигранты там должны быть в меньшинстве, то есть их максимально минимизированное число быть, потому что ну, это город, где такие серьезнейшие военные объекты в военное время. Вот. Плюс каждый сотрудник полиции должен быть под надзором, под контролем опера из отдела контрразведывательных операций ФСБ, как бы, да, чтобы вот, потому что, ну, сегодня, кстати, в Нижнем Тагиле там что-то подорвали, кстати, ну, вот. То есть получается так, что в Нижнем Тагиле мигранты, как бы, противник работает и с этим контингентом также. То есть они, в принципе, чувствуют себя вольготно, безнаказанно и нормально, да? Это в городе, где мы строим танки и другие нормальные системы вооружения. То есть тут как бы, ну, глобальная такая какая-то херня. И хорошо, что произошел этот случай. Вот как Андрей Медведев, по-моему, написал, если я не ошибаюсь, что эта девочка-сирота, оказалось, что у нее большая семья, и все за нее заступились, вся страна за нее заступилась. Вот. Слушай, вот... ну, для меня вообще удивительно, знаешь что, что вот этот же руководитель, он когда-то проходил психологические тесты, то есть его психологи признали ну, нормальным и годным для службы. Он прослужил, наверное, ну, лет 20, наверное, в полиции, и оказалось, что он, ну, судя по своим заявлениям, не соответствует своей должности, да. А сам, это ошибка, да. А самое страшное, что было же такое, что в 2012 году милицию упразднили и переводили сотрудников в полицию, да, и тоже проходили все спецпроверку. И получается, он ее тоже прошел, раз сейчас он руководитель, значит, если он подполковник, это он минимум лет 15-20 должен был работать, служить, да, то есть получается, он проходил проверку и отборы дважды, да, и оказалось, что он, ну, просто невменяемый чувак. Иногда даже мне кажется, знаешь, иногда мне кажется, что вот чиновникам нашим просто лучше ничего не говорить, да? Вот ничего не комментировать, потому что иногда они такие вещи забавные говорят, что лучше просто, казалось бы, ну, что-то... Вот, кстати, в полиции там же была как раз такая ситуация, что если твой подчиненный совершил какой-то странный поступок, то отвечает за него руководитель. Да, вот, кстати, хотелось бы послушать комментарии руководителя его теперь. Всем хотелось бы послушать комментарии руководителя, понимаешь? Ну, что-то как бы, ну... Не знаю, может, я плохо смотрел, и он где-то есть, просто немножко спрятанный, да. Тут, как бы, Я, блин, я не знаю, когда комментировать, понимаешь? Просто, ну, это чучело, блин, а не офицер полиции. Еще момент такой, что, понимаешь, в чем дело? На самом деле, пускай и чиновники, и сотрудники полиции чаще излагают свои мысли в соцсетях, в СМИ, для того, чтобы мы видели, кто тебе, есть кто. Тебе КВН мало, что ли, не пойму, или Comedy Club? Да нет, но на самом деле люди должны понимать, видеть своих героев, потому что мы так будем долго что-то менять, и кадры мы менять будем долго, слушай, понимаешь? Ну, и честно говоря, я в этой системе проработал около 12 лет, да, но только единственное, я в оперативной работе не работал, я работал, значит, в силовом подразделении, в СОБРе, да, ну, кто на меня давно подписан, они все знают, вот, поэтому я, в принципе, не хочу на это смотреть, я на это насмотрелся за 12 лет такого, понимаешь? Поэтому мне лучше пусть они не показывают, потому что если они будут показывать на самом деле, как это все выглядит, мы будем просто, ну, валяться на полу и ржать просто. Прекрасно понимаю, да, у меня стаж в два раза меньше, 6 лет, как бы, но тем не менее, блин, да, это, но, понимаешь, это люди, которые принимают решения и вершат чьи-то судьбы. Не то, что если бы они принимали бы решение, хрен бы с ними. Да. Тут получается люди, которые действительно там, не знаю, инициируют возбуждение уголовных дел и подобное, доводят дела до суда. И потом люди по их, скажем так, оценке садятся в тюрьму. Конечно же, мы бы хотели, чтобы на их местах работали бы нормальные, честные люди, которые соответствуют своим должностям. Да, и во всяком случае, если в твоем городе произошло, ну, какое-то, я не знаю, событие такое, да, о котором говорит вся страна, ну тогда, ну, хотя бы сделай вид. Просто понимаешь, что самое главное, что настолько тупое оно, что ему не хватило даже ума просто даже вот быть актером. Да? Он бы мог сказать: так, все, сейчас разберемся, сейчас всех накажем, будем искать, каждого найдем, и все. Потом уголовное, этот, значит, проверку там, значит, в рамках уголовного дела задвинул на полку, как бы, и пошел своими делами в ресторан Шешбеш или куда он там пошел жрать, значит, с этими мигрантами и общинами. Там. Ему там сказали: пойдем там, Тарас, мы тебе сейчас поляну накроем, все порешаем, там все свои, там, да, и тему замяли. Да? Оно настолько тупое, что оно даже с двух слов связать не могло, понимаешь? Да, это печаль. Увы, что даже уже, увы, просто, ах, уже просто не могут, как сказать тебе, ну просто не могут спектакль сыграть, понимаешь? Нам же, ну, периодически там, ну, рассказывают какие-то басни, да? Вот что-нибудь трудно было, что ли, нам рассказать в очередной раз какую-то ерунду. Ну, к сожалению. Поэтому, ну, будем надеяться, что на это обратят внимание. И человек просто, ну, мне кажется, ему, ну, до пенсии не нужно служить. Ему нужно, наверное, идти в сельское хозяйство поднимать, народное хозяйство, как у нас всегда говорили. Пойдешь поднимать народное хозяйство, да? Или же лучше, или, к примеру, или как, поехать... Смотри, или как мы, может, стать... Поехать работать, к примеру, в Донецк. Вот. Куда-нибудь в Киевский район, слушай, например, или в Ясиноватую. Зачем? Ты хочешь, чтобы в Донецке появились мигранты? Ты же понимаешь, что... Они там не появятся. Не-не, там нормально все будет, как бы. Там шансов просто, ну, там пожестче все, ты же сам знаешь. Поэтому... И он, если будет себя плохо вести, тоже что-то может произойти. С другой стороны, там, да, там дикому ты особо не расскажешь там лапшу подобную. Да, там ты просто возглавишь очередную атаку, значит, у БТФ «Каскада» в каком-нибудь подразделении, побежишь первый. В одиночестве. Да, просто вот чем отличается МВД ДНР от МВД Тагила, да, что, значит, у МВД ДНР, у них есть своя батальонно-тактическая группа, в которую входят сотрудники милиции и ССО МГБ, которая занимается как раз-таки штурмовыми атаками, которые непосредственно... Там не батальон, отдельное боевое тактическое формирование. Ну, суть, там больше батальон. Ну, там бригада. Бригада. И вот, значит, здесь нам рассказывают сказки о том, что чтобы шум подняли, девочку побили. А, значит, МВД ДНР штурмует Мариуполь, значит, Угледар и так далее. До сих пор занимается боевой работой. Поэтому вот разница, да? Увы. Ладно. Давайте к хорошим новостям. Заканчивай мне тут лодку раскачивать на ЦИПСе. Вместо того, чтобы обсуждать какие-то глобальные вещи, ракеты иностранные, ты мне тут начал тут вот эти вот ментовские войны. Есть и приятные новости. Ну, как приятные, блин. Короче, но в Киеве Борщаговку затопило дерьмом, короче, понял? Кого? То есть прорвало канализацию. Мне пацаны знакомые. Киев, район Борщаговка. Там, короче, по пояс, вот канализацию прорвало, понял, кстати, весь район. Видишь, а все жаловались, что мы не умеем диверсии совершать. Вот, пожалуйста, наша диверсия. Как кашечная диверсия. Ну, какую смогли, такую и провели. Ну, старая школа Гругыша. Слушай, так это когда произошло? Вчера, по-моему, мне там товарищ с херсонского направления пишет, говорит, слушай, я узнаю у разведчиков, что надо сделать, чтобы в Херсоне то же самое произошло. Вот, чтобы подтопило дерьмецом. Ну, короче, здесь момент какой? Людям-то машины затопило, то есть машины уже, ну, плюс там же все-таки зима, морозы. То есть машины уже вряд ли будут на ходу после этого. Причем там реально, там, ну, по пояс. То есть там машины как бы по окна стояли. Слушай, ну, и там многие такие, Кличко. То есть там же момент какой. До этого у них топили метро постоянно. Много лет у них ливневки не справлялись. И город затапливало из-за ливней. Там летом, да, там весной, в мае. Вот когда грозы. Потому что, ну, максимально деньги из бюджета воруют. То есть вот это вот новые власти, да, они еще при Порошенко воровали. То есть никто ничего не делал. Просто я не помню, никогда такого не было, чтобы в Киеве там по пояс воды было из-за ливня. То есть там все забито, никто это не чистит, да. Потом начали метро затапливать. То есть станции. Слушай, метро многие... Ну, я часто очень был адвокатом, значит, украинской стороны. И вот постоянно, значит, с моим другом, с Владимиром Татарским, вступал в споры, защищая, значит, ту сторону. Я могу сказать, у них есть железобетонные основания, чтобы, значит, съехать с этой темы. Объясню почему. Ну, во-первых, они могут сразу сказать, ну, Кличко тормоз. Почему все плохо, значит, в Киеве, да, с постоянно какие-то проблемы, то метро, то канализация, еще что-то. Просто он тормоз, да, он просто скажет, наш мэр города тормоз, поэтому у нас тут как бы проблемы, да. Не все могут смотреть завтрашний день, поэтому нас периодически подтапливает. А во-вторых, конечно же, ну, основное, значит, их оправдание, которое действительно мы можем принять, да, за чистую монету, то, что как бы они могут всегда сказать, что у нас идут, ну, как бы война идет, и Киев обстреливают, попали куда-то там, значит, в какую-то говностанцию, да, и, значит, нас подтопило. Вот, поэтому... Не, а там дело в том, что не от обстрела, там оно по-своему, то есть там есть, ну, проблемы с обслуживанием всех этих моментов, коммуникаций. Но вот, так как мы ЦИПСО, мы должны говорить с тобой, что это именно, значит, наша диверсия. Ну, слушай, смотри, я бы еще понял, если бы я это предлагал. Я же говорил, что мне никого не жалко, да, после всего происходящего на Донбассе, в том числе еще до СВО. А ты же их жалеешь. Да. Тебе не жалко простых людей, я могу которых, сказать, которых, братан, полностью засрало? Я могу сказать, что ты понимаешь, наша диверсия была настолько качественная, настолько профессионально сделанная, ну вот по затоплению говном Киева, да, что, знаешь, как вот в каком-то фильме или передаче говорят, там в этом фильме ни одно животное не пострадало. Поэтому мы вроде как такой силовой акт провели, показали, что мы, значит, можем тоже проводить силовые операции там специальные, да, но как бы мы никого убить не хотели, мы просто затопили говном. Обязательно напиши об этом в книге. Она будет пользоваться успехом еще больше. Видишь, никто не пострадал. Ладно. Экономически только спецоперацию провели. Слышь, вырежи этот момент, и мы сейчас будем топить всерьезно. Так, наши провели диверсию, глубокую, глубинную операцию там в Киеве. Сделали так, чтобы он покрылся дерьмом, как бы, да. Блин, когда-то такой классный город был. Ну, да. Возможно, когда-нибудь еще будет, поэтому... Че ж ты так говоришь, уже как будто это Пальмиру, которую разрушили игиловцы запрещенные. Ну да. Потом да кто-то нет, отошел, будет, они вернулись и конечно. Разрушили то, что не разрушили в первый раз. Будет, конечно, будет. Но пока был. Но. Поэтому ладно. Вот, дальше что у нас? Твоя любимая очень тема. Интересно. Колхозники. Колхозники. И вот, 8 января начались... масштабная забастовка по всей Германии фермеров. Причем не просто забастовка, они там не хотят ничего делать, да, а у них получился такой, ну, пикет, митинг. То есть они всеми там тракторами заблокировали все дороги в городах крупных. Они вот в разные города въехали. Многие на фурах посреди городов вываливали, короче, навоз. Понял? Вот, видишь, то диверсия. Есть, чтобы... Это, а таким образом они выражали солидарность Киеву. Нет, это они нет. Должны были сказать, что это опять операция Путина, что Путин организовал. Да, ну они так еще скажут, я думаю. Тут момент какой? Получается, что власти Германии, они отменили налоговые каникулы для фермеров. И фермеры такие, ну типа, вы что, офигели? То есть вы по миру с... чековой книжкой броете, всем деньги раздаете Украине там в основном, да, а на своих фермерах нет денег, как бы, то есть не можете урезать вот налоги, вот для того, чтобы стимулировать развитие, да, аграрного сектора. Вот, и справедливые замечания. И тут момент в том, что на них-то смотрят другие, в других странах то же самое. И, возможно, ну, Франция там, понятно, они любят митинговать. Я думаю, могут другие страны потянуться. На самом деле, вот эта акция пока что рассчитана на 5 дней. Они надеются, что за 5 дней власти, ну, передумают, изменят. Вот. Но не факт, посмотрим. На самом деле, нам это на руку действительно, потому что чем сильнее страдает экономика европейских стран, а Германия, она чуть ли не на первом месте среди европейских стран, которая помогает Украине. Очень сильно помогает. Вот. Чем сильнее страдает экономика Европы, тем лучше для нас. Вот. Потому что война это в первую очередь экономика. Поэтому это классная инициатива. Я всячески поддерживаю фермеров. Хочу сказать, не останавливайтесь, идите до конца. И фермеры других европейских стран также присоединяйтесь к этому. То есть ты поднял сейчас восстание фермеров? Блин, слушай, это было бы круто, если бы это была моя инициатива. Но, к сожалению, я пока не настолько великий. Не, представь сейчас, значит, в журнале Times, там, я не знаю, там, в Sun, там еще что-то будут писать, что Даниил Бессонов поднял восстание. И восстали тракторы из пепла. Да, восстали тракторы из и привезли с в города навоз. Да, да. Да, но в принципе неплохой же. Я хочу тебе... Кстати, да? Это настоящая наша работа ЦИПСы сегодня. Два раза мы с тобой провели специальные информационные операции. Первый раз, значит, я вбросил то, что затопили говном. Это наши разведчики, диверсанты. Да, и второй раз... Не, что ты смеешься, братан, я не пойму. Почему ты смеешься? Нам постоянно, вот я читаю в комментариях, да, когда у нас что-то сделают, там хохлы, там то самолет подожгут, то там взорвут что-то, да, нам постоянно в комментариях пишут, почему у нас не делают то же самое. Вот, пожалуйста, ну, что, мы тоже... Думаю, как бы называлось подразделение спецназа, то есть почему ты думаешь, что это... ОБСПН... Не, братан, ты не прав. ОМ... Отходных это, мероприятий, короче. Это, этим занимаются не спецназ. Спецназ, если бы этим занимался, то они должны были на вертолете прилететь, высадиться, залезть, открыть какой-то вентиль, это все говном бы залило, и их бы потом эвакуировали. Тогда да. А это именно, значит, это именно диверсия. То есть надо агентура, было подготовить агентуру, понимаешь, перевести деньги в криптовалютах, за какую-то связь держать только через Darknet, понимаешь, чтобы никто не мог взломать ничего. И в итоге вот этот человек за то, что ему пообещали, что когда ему придет повестка из военкомата, мы его сможем эвакуировать. Ну, мы эвакуировать никого не можем. Мы уже с тобой на прошлой передаче об этом говорили. То есть мы, ну, так пришлось ради России ввести его в заблуждение. И он, соответственно, совершил эту диверсию. Вот, но мы пока не знаем, как его эвакуировать. Просто открутил вентиль. Или закрутил. Ну, что-то он с ним сделал, да? В итоге, вот, пожалуйста. Теперь мы можем смело, видишь, мы сказали о том, что спецоперацию провели, и плюс ты провел еще одну спецоперацию, информационно, значит, призвал в Европе вываливать говно тоже. Операция «Коричневый снег». А, ну, я не знаю, пока ты настолько быстро начал про это рассказывать, что у меня даже мысли в голове не сложилось, как можно было бы ее назвать. Обычно мы быстро очень, знаешь, эти спецоперации называем, но в этот раз как бы... Ну, ух, блин. Это был фильм, да, «Красная жара», «Коричневый холод». А «Коричневый снег» можно было так назвать. Всегда знаешь, что это... «Коричневый снег», да. Как в американских, значит, американцы ж любят всегда громкие названия в своих операциях. Вот как бы нам тоже надо позаботиться об этом. Но я просто был не готов к тому, что ты скажешь, что, значит, Киев затопило. Ну ладно, давай мы сейчас это с тобой обсудим, ну, уже после, значит, нашего телепередачи. Да, слушай, ты сам, подписчики хотят, чтобы ты рассказал, в какие компьютерные игры ты любишь играть. Я люблю играть, значит, в Call of Duty. Практически во все части. С самого начала выхода этой серии. А, во все, серии. То есть ты даже продвинутый. Да. Просто я в комментариях предположил, что ты играешь, понял, на 8-битной денде, только вот, вот этот Battlefield в танчике и контра, понял, где там два чувака бегут. Да, кстати, ты угадал, у меня тоже есть денди. Я тебе говорю. И бывает такое, что да, могу в Супер Братья Марио рубануться. Но это под настроение. Это, знаешь, ностальгия. Мне иногда кажется, что я школьник, и бывает, я рублюсь в тенте. Благо, что она сейчас, если раньше она стоила в детстве, чтобы приставки были не у всех, то сейчас она стоит столько, что ее может позволить себе каждый. Это да. Вот, поэтому да. Вот Call of Duty, ребята. Call of Duty. Ну, не знаю, я угораю по Fortnite. Ну, вообще, я люблю стратегии. Вот, но так Fortnite... ты тоже? Вот оно что. А нам рассказывают, ребята, я не могу написать учебник, у меня нет времени, я просто играю в Fortnite. Слушай, иногда надо просто мозг разгружать, потому что можно нахрен застрелиться. Вот, столько информации за день, это просто капец. Иногда просто хочется уйти. Я с тобой согласен, мы сегодня провели, я же уже повторюсь, две блестящие информационные операции, поэтому надо, чтобы... На снегу! Да, поэтому надо, чтобы мозг отдыхал. Тогда все, до завтра всем. До завтра, друзья!